Так, подтвердил Миша, вот именно, так, поздно запирать конюшню, когда разбежались все лошади. Нам придется учиться жить рядом с кучей фанатичных ублюдков, которые так и мечтают нас уничтожить. Генерал отхлебнул пиво. Мне это не нравится, заявил он. Мне тоже, сэр, обратился к нему полковник так, как это было принято в американской армии, но в жизни происходят предельно хреновые вещи. Мне не нравится твое настроение. Оно соответствует ситуации, сэр. Имеющимися ресурсами решить задачу невозможно. Либо надо подключать американцев, либо работать не одним вылетом. Лучше первое, потому что в противном случае уже после первого вылета мало что останется. Какого хрена американцы заставляют нас таскать каштаны из огня? Здесь живем мы, а не они. Да брось, Амос, им нужна нефть, а нефть есть именно здесь. В таких количествах и такого качества нефти больше нет. Они нас используют в качестве того самого ублюдка, делают это не первый год и более того, не первое десятилетие. То, что мы можем решить только большой кровью, они могут решить куда проще. Поднять в воздух все В-2, которые у них еще остались, поднять авианосные эскадрильи с парой авианосцев. Господи, да у них есть стратегические подводные лодки с парой сотен томагавков на борту, чего нет у нас. Почему бы им не заняться теми ублюдками, которые именуют их не иначе, как большой сатана? Амос, прищурившись, посмотрел на подчиненного. Так ты говоришь, что задачу выполнить невозможно? Невозможно. Хорошо, Миша, пошли. Невозможно, так невозможно. Генерал и его спутник вышли, а полковник Агитстак и остался в своей каморке, злой, расстроенный и чуть пьяный. Оставшееся пиво он пить не стал, выкинул в мусорный бачок. Потом начал разбирать раскладушку, ехать домой не хотелось, да и не дело это, пьяному за рулем. Отражение. 3 февраля 2014 года. Иран, западнее Тегерана. Региональная штаб-квартира Корпуса Стражи Исламской Революции. Саргартарад Бишихти. Специальный отряд КСИР. Оперативные позывные «Птица», Саргарта. Иракская Хизбалла, турецкая Хизбалла. Стражи Исламской Революции. Иранское элитное подразделение, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Рухоллы Мусави Хамени, принимало активное участие в Ирано-Иракской войне, а также в создании Хизбаллы. Корпус предназначен для защиты исламской революции Ирана и ее завоевания и оказывает содействие армии в деле защиты независимости, территориальной целостности государства и исламского республиканского строя, распространения господства ислама в самой Исламской Республике Иран в рамках действующей конституции, постоянного содействия осуществлению мусульманских идей в мире, ведения борьбы с подрывными элементами внутри ИРИ, выступающими против исламской революции, проведения спасательных операций в случае стихийных бедствий, оказания помощи силам охраны общественного порядка, в том числе в деле обеспечения безопасности государственных учреждений, религиозных и политических деятелей, оказание помощи органам разведки и контрразведки, усиление вооруженных сил и при взаимодействии с армейскими подразделениями, создание и военной подготовки народного ополчения. Басидж. По словам одного из влиятельнейших иранских деятелей аятоллы Монтазери, корпус стражей, детище исламской народной революции, является единственным в своем роде органом, обладающим широкими религиозными, политическими и военными полномочиями. Согласно уставу КСИР, утвержденному в мае 1982 года, его верховным главнокомандующим является Рахбар, высший руководитель Ирана. КСИР состоит из главного командования объединенного штаба, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. В его состав входят силы специального назначения КОЦ и силы народного ополчения Басидж. КСИР касательно военных дел управляется главнокомандующим, опирающимся на высший совет командования аппарат заместителей, объединенный штаб КСИР и штабы видов КСИР, оперативных и территориальных командований. Он отвечает за оперативную подготовку, планирование, организацию и ведение разведки, укомплектование корпуса новыми кадрами, военную и идейно-политическую подготовку личного состава, пропагандистскую и издательскую деятельность, а также обучение Басидж. Главнокомандующий КСИР назначается лично Рахбаром и подчиняется только ему. Касательно духовных дел, все руководящие органы корпуса находятся в подчинении постоянного представителя Рахбара, Хаджатоль Ислам. Он является духовным лицом и, согласно уставу, обязан следить, чтобы все дела корпуса и решения командования соответствовали нормам шариата и указаниям руководителя страны, то есть по сути является генеральным комиссаром. Для обеспечения контроля над всеми звеньями Ксир Хаджат-ул-Ислам назначает в каждом из них своих представителей из числа компетентных лиц духовенства, выполняющих обязанности комиссаров. Особое министерство корпуса занимается административно-финансовой и правовой деятельностью, обеспечивает корпус материально-техническими средствами, поддерживает связь с правительством и Меджлисом, ведет строительство необходимых объектов и сооружений. При этом министр корпуса, хотя и является членом правительства, однако не входит в Высший совет обороны, где корпус представлен командующим КСИР. Вся Исламская республика Иран, состоящая из 30 останов, разбита на 16 округов КСИР, в свою очередь состоящих из административных районов и далее из баз и постов. Границы округа не обязательно должны совпадать с границами останов и чаще располагаются на территории нескольких останов, состоят из сухопутных, военно-морских, воздушных сил и народного ополчения. Основной и самый многочисленный вид войск в составе КСИР. В боевой состав входит 17 дивизий, 15-20 отдельных бригад, пограничные части и части идеологической обработки. КСИР имеет около 470 танков, 366 орудий полевой артиллерии и 40 РЗО, 140 единиц зенитных средств, 620 БМП и БТР. Численность – от 100 тысяч до 400 тысяч человек. Самостоятельный вид вооруженных сил Ирана. На вооружении находится около 300 боевых и 100 военно-транспортных самолетов F-4, F-5, F-14, Boeing 707, Boeing 737, Boeing 747, Су-24, МиГ-29, а также вертолеты Ми-8. На вооружении ПВО – ракеты «Земля-воздух». Также имеются ракетные части и подразделения части вспомогательной авиации, учебные центры и полигоны. Главной ударной силой ВВС КСИР являются ракетные войска. Численность – 45 тысяч человек. Состоят из штаба, 4 отдельных командований, 3 ВМР, боевых соединений и частей, подразделения обеспечения обслуживания учебных центров. На вооружении имеются 3 подводные лодки, 3 сверхмалые подводные лодки, 3 фрегата с управляемым ракетным оружием, 2 корвета, 20 ракетных катеров, более 20 торпедных катеров, 13 десантных кораблей, 6 катеров на воздушных подушках, 3 минно-тральных корабля, 28 вспомогательных судов. Вооружение морской авиации. Самолетов – 22, вертолетов – 15. 3 бригады морской пехоты насчитывают более 5000 морских пехотинцев. В 4 бригадах ракетных войск – более 300 противокорабельных ракетных комплексов. Численность – от 18 тысяч до 25 тысяч человек. Добровольческие отряды народного ополчения ИРИ. Численность Басидж – около 10 миллионов человек. Для воспитания пасдаранов активно используются средства массовой информации. В Иране существует несколько радио и телепрограмм для КСИР. Действует широковещательная радиостанция «Радио Есёлах», которая ведет передачи не только на личный состав КСИР и населения Ирана, но и на зарубежные страны. Издаются более 10 многотиражных газет и журналов, в том числе «Пасдар-э Ислам», «ПМ-э Инкилаб» и другие. Выпускается также большое количество пропагандистских брошюр религиозно-политического содержания, в том числе часть материалов издается на иностранных языках для зарубежного читателя. Широко используется наглядная агитация. Боевая техника расписана изречениями из священного Корана, танки и бронетранспортеры украшаются флагами, зелеными и красными. На КСИР возложены задачи создания и подготовки ополчения. В соответствии с уставом все члены ополчения делятся на 3 категории. Простые члены, прошедшие курс общей начальной подготовки и зачисленные в рядовой состав. Активные, продолжившие после курса общей подготовки заниматься по отдельной программе. И особые, бойцы, зачисленные в запас КСИР. Последняя категория поддерживает постоянную связь с корпусом. Им выдается личное удостоверение сотрудника КСИР. Из Википедии. Равняясь, строй воинов Аллаха, Маджахеддинов старательно пытается держать равнение, но у него это не получается. Каждый из них уже участвовал в боях, каждый из них убивал врагов. Многие получали ранения, но все же это не армия. Армия – это нечто другое. Сейчас Саргарду Араду Бишихти предстоит сказать им, этим людям, тянущимся перед ним во фронт, нечто такое, что заставит их стать армией и почувствовать себя армией, а не вооруженным сбродом, смирно. И опять, не в такт и не в попад, хоть ксир и не совсем армия, это нечто среднее между народным ополчением и армией, все равно даже новобранцы у них лучше стоят в строю. Хотя, а стоит ли от них этого требовать, какой в этом смысл, ведь многие из них не доживут до победы. Вон, даже построение, и то приходится делать в ангаре, чтобы не увидели американские спутники. Проклятые неверные, а в строю собрались разные, очень разные люди. Впервые за всю историю ислама шиизм, истинный ислам, чьи корни идут от четвертого имама, зверски убитого раскольниками от родственника самого пророка Мухаммеда, стал не религией изгоев и отщепенцев, которые не могут даже признаться в том, что они шииты, а религией истинных воинов Аллаха. Кто посмеет упрекнуть их в том, что они не воюют с большим сатаной, кто посмеет упрекнуть их в том, что они не идут по пути джихада. Они воевали даже тогда, когда не было никакой надежды, они воевали тогда, когда поддерживаемые всем миром арабские орды во главе с вероотступником и тагутом Саддамом Хусейном обрушились на их родину. Саргард был тогда еще мал, он только недавно родился, но он до сих пор помнил, как выли в городе сирены воздушной тревоги, когда Тегеран собирались бомбить иракские летчики на проклятых бомбардировщиках, поставленных им малым сатаной. Воистину тогда все, большой сатана, малый сатана и весь мир, сплотились, чтобы уязвить их и задушить новорожденную революцию, не дать создать первое в мире государство, где правит не тагут, и где конституция, Коран, то, о чем суннитские собаки до сих пор только рассуждают. И не мудрено, ведь Аллах вселил ложь в их уста и вакх в их души. Иногда Саргард приходил к мемориалу павшим бойцам той войны и долго стоял там, размышляя. Тогда они так хотели победить, так хотели уничтожить и отбросить агрессора, что даже дети пошли на фронт. С именем Аллаха они бежали по минным полям, потому что не было времени их разминировать. Они бросались на иракские танки со связками гранат. Можно ли сокрушить государство, где народ един в своей вере, где слово и дело не расходятся ни на миллиметр, где делами уважают и почитают пророка и сказанное им? Но кто сочтет тех, кого они потеряли? Кем могли бы стать те дети, которые погибли на минных полях и под гусеницами иракских танков, произнося в секунду своей смерти «Аллах Акбар», и могут ли они предать их подвиг и их память, и как поступать с мунафиками, с теми, кто признает тагута? Взять хотя бы саудовских лицемеров, которые говорят «Аллах Акбар», но при этом живут с развратными женщинами из рода кефиров, даже с жидовками продают нефть кефирам и принимают у себя кефиров. Более того, идут войной на такую же страну, где почитают Аллаха, и при этом лицемерно называют себя покровителями двух святых мест. Разве не сказано в книге, а кто берет себе друзей из кефиров, тот и сам из них? Процесс этот начался во второй половине нулевых годов. Глупая, даже безумная, плохо подготовленная агрессия против Ирака дала свои страшные плоды. Помимо Хизбаллы, партии Аллаха, зверствующей в Ливане, на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, появилась армия Махди-Махдисты, боевые отряды шиитского сопротивления в Ираке. Чтобы каким-то образом сбить накал противостояния, назначенный на должность командующего коалиционными силами в Ираке генерал Дэвид Петриус начал выплачивать значительные суммы денег шейхам племен и руководителям более-менее устойчивых и подконтрольных кому-либо бандитских формирований за отказ от террора и насилия в отношении коалиционных сил. Действие это произвело страшное. Во-первых, война стала перерастать из войны сопротивления в войну гражданскую, которой на Востоке обычно не бывает конца. Во-вторых, тем самым умеренные лидеры сопротивления, которые в принципе могли идти на какие-то компромиссы, были дискредитированы в глазах арабской улицы, и моральное лидерство в сопротивлении перешло к крайним экстремистам, которые выступали не только за освобождение Ирака от оккупантов, но и за перенос джихада на соседние страны. Вообще действия американцев в последние несколько лет состоят из тактически правильных ходов и стратегических просчетов. Так, после начала массированного террористического сопротивления в Ираке они заметались и сначала попытались сколотить правящую коалицию из суннитов и шиитов, потом поняли, что ничего не получится, и стали все более явно делать ставку на суннитов, имеющих опыт управления анархичной страной, потому что сунниты находились у власти при Хусейне. Тем самым они дискредитировали суннитов, и не только в этой стране, но и вообще. Еще больший удар по суннитам нанесла борьба с чисто суннитской аль-Каидой. Американцам удалось нанести по ней чувствительные удары, обескровить и ослабить ее, но тем самым они невольно способствовали возвышению шиитской и проиранской Хизбаллы, организации, имеющей куда больший опыт террористической войны. Если для Аль-Каиды плацдармом и источником кадров были Афганистан, оккупированные и зачищенные США, и Пакистан, где с террористами также боролись, то Хизбалла подпитывалась в Ливане и в секторе Газа, который стал первым в мире террористическим государственным образованием, где суть и смысл жизни подавляющего большинства населения – террористическая война, а к карьере террористов детей готовит с детского сада. Стало возрастать влияние на соседние регионы исламофашистского, но также имеющего тесные отношения с Ираном Хамаса, который некоторые толерантные и политкорректные партии признали легальной политической партией, имеющей право участвовать в выборах. Это при том, что Хамас имел более чем 30-летний опыт террористической активности и отказываться от терроризма как метода достижения целей не собирался. Политкорректное мировое сообщество решило сдать Израиль, десятилетиями борющийся с этим злом, не понимая, что малый тактический выигрыш меняет на стратегический проигрыш и создает огромный очаг экстремистской заразы, справиться потом с которым будет уже невозможно. Вторую стратегическую ошибку американцы сделали уже в Афганистане, когда стало понятно, что война зашла в тупик, когда стало понятно, что создаваемая афганская национальная армия и полиция представляют собой не что иное, как боевые отряды наркомафии, американцы решили не афганизировать, но исламизировать конфликт, обратившись к странам, где исповедуют умеренный ислам, с призывом прислать в Афганистан свои контингенты. Тем самым небольшой тактический выигрыш был снова сменен на чудовищный стратегический проигрыш. Во-первых, государства, приславшие свои войска, автоматически попадали в разряд целей международных террористов, и как иначе, ведь получалось, что мусульмане проливают кровь других мусульман. Во-вторых, американцы ошиблись, считая, что талибы не будут воевать с контингентами из мусульманских стран, тот из правоверных, кто взял в руки оружие и направил его на другого правоверного, считается муртадом, и его жизнь и имущество разрешены любому правоверному мусульманину. В-третьих, Афганистан превратился в класс по обмену опытом. Приехавшие из стран умеренного ислама солдаты знакомились с практикой ислама агрессивного, подвергались массированной психологической обработке, особенно действенной из-за получаемых этими бойцами боевых психотравм. Таким образом закладывались основы для распространения агрессивного ислама дальше по всему миру, в том числе и в сами США, где в ислам стали переходить все больше и больше чернокожих. Таким образом, дискредитированный суннизм на мировой арене стал все больше и больше уступать место шиизму, гораздо более агрессивной ветви учения, предполагающей войну, мученичество и постоянную ложь. Государство, как форма общественного существования благодаря глупым, непродуманным и не учитывающим местной специфики действиям тех же американцев все больше и больше подвергалось нападкам экстремистов, предлагавших разрушить государство вообще и жить уммами, сообществами, или сделать теократическое государство, так как сделано в Иране. Шиизм охватывает только 10% мусульманской уммы, не больше, а шииты составляют большинство лишь в двух странах, в Ираке и Иране. Но непродуманное вторжение США в Ирак, отстранение от власти суннита Саддама Хусейна, последовавшая за этим террористическая война привел к образованию крупных и хорошо вооруженных шиитских бандформирований, способных выполнять задачи во всем регионе Персидского залива. Точно так же плохо продуманная и закончившаяся крахом кампания Израиля 2006 года в Ливане привела к значительному усилению позиций Хизбаллы в Ливане, шиитской и проиранской. А количество рано или поздно переходит в качество, это такой закон диалектики. Сегодня вы вступаете на путь, ведущий в рай, путь святого джихада, путь завоевания и защиты ислама от сатанинских ухищрений. Каждый из вас в течение этих месяцев должен отдать учебе всего себя, потому что сам пророк сказал, кто научился стрелять, а потом забыл это дело, тот не из нас. Аллах Акбар, Аллах Акбар, громыхнул ответ на строй. Многие из вас погибнут, защищая свою страну и исламскую революцию, я не буду скрывать этого, но наградой для вас будет рай, где вы встретитесь с теми, кто принял по воле Аллаха шахаду до вас. Прекрасна эта награда, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Я и другие инструкторы в течение следующих месяцев будем учить вас всему тому, что знаем сами. Милостью Аллаха мы будем учить вас для того, чтобы вы смогли выполнить волю Аллаха и покарать неверных и лишь потом принять шахаду, если Аллах сочтет вас достойными ее. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Саргард Бишихти почувствовал, что на него кто-то смотрит, смотрит в спину. Он резко в гневе повернулся, он приказывал, чтобы его никто не смел беспокоить, пока он проводит первичное занятие с новобранцами, но, увидев того, кто смотрит на него в приоткрытые ворота ангара, он погасил свой гнев. Это был начальник учебного центра КСИР, Сартиб Давамасуд Ширази, Сарван Хибайни. Я, вытянувшись, шагнул навстречу капитан Хибайни. Закончите занятия с новобранцами. Обратите внимание на важность их пребывания здесь для дела джихада во всем мире и на необходимость плотно овладевать преподаваемыми здесь науками. Есть. Саргард вышел на воздух. В ангаре ощутимо пахло авиационным керосином до сих пор. С наслаждением вздохнул. Вы хорошо проводите занятия, сказал Ширази. Обращайте внимание на то, на что нужно обращать внимание. Пусть у нас нет таких самолетов и кораблей, как у большого сатаны, но у нас есть 20 миллионов людей, готовых умереть за исламскую революцию. Только поэтому большой сатана боится атаковать нас. Так точно. Вы знаете Сартипа Амлаша из штаб-квартиры? Никак нет. Сартип Давам достал пачку сигарет, с наслаждением затянулся. В Коране существовал хукм на курение сигарет, но он все равно их курил. А вот он вас откуда-то знает, и немедленно приказал вам явиться к нему в штаб-квартиру. Срочно. Сколько у меня есть времени, господин генерал? Нисколько. Он прислал вертолет. Он ждет вас. Сартип Амлаши, вероятно, обладал значительной властью, потому что вертолетов в Иране было не так-то много, действовал режим санкций, а у существующих берегли моторесурс. Это был двухдвигательный Белу-212, когда США для Ирана были небольшим сатаной, а лучшим другом. Этот вертолет был заказан Шахиншахом для своей армии. Это был первый двухдвигательный вертолет Белу, и сначала он производился для Ирана, лишь потом его заказал корпус морской пехоты США. После того, как американцы прекратили поставки запчастей, вертолеты эти, как и многие другие летательные аппараты, оказались прикованными к земле. Из нескольких вертолетов собирали один. Лишь в 2000-х годах Иран окреп настолько, что смог с помощью Китая, Северной Кореи и России освоить не только производство запчастей, но и модернизацию американской техники по своим оригинальным технологиям. Сейчас Иран модернизировал все свои самолеты С-130, все вертолеты Белу-212 и Ан-1 Кобра. На базе старых F-5 «Тигр» родились двухкилевые истребители, внешне чем-то напоминающие F-18 первых серий. Американские F-14 «Томкэт» летали на русских двигателях, используемых в самолетах Микояна, запускали русские и китайские ракеты. Доходило до смешного, американцы, снимая с вооружения еще годные, не самые плохие истребители F-14, все их уничтожили, потому что опасались, что запчасти от них продадут Ирану. Смех, да и только. Часовой полет на вертолете, Саргард был единственным его пассажиром, завершился не в Тегеране, где было официальное здание центрального аппарата стражей, а рядом с ним, на одной из баз ВВС. Саргард знал, что на этой базе ВВС есть подземные бункеры и расквартирована одна из частей специального назначения КСИР. Сартип Амлаши оказался невысокого роста, худощавым генералом, загорелым и морщинистым. На одной из его рук не было двух пальцев, указательного и среднего. Саргард заметил это при рукопожатии. Заметил это и Сартип, улыбнулся. Во время операции Кербела-5 я попал в руки иракских командос, приданных дивизии Хаммурапи. У нас тогда уже было мало боеспособных танков, и мы делали так. Мотоцикл, водитель и пассажир с гранатометом. Точно так же мы убивали сатрапов Шахиншаха. Да покарает его Аллах своей рукой, гореть этому негодяю в аду. Теперь нам пришлось точно так же воевать с арабами, отстрелялся по танку и бежать. Пулеметные пули выбили наш мотоцикл, они убили водителя, хотя должны были убить меня. От меня они хотели узнать, где находится место сбора мотоциклистов, чтобы ударить по нему. Араб взял тонкую проволоку с ручками, которой он душил людей, и начал отрезать мне палец, потом второй. Но я ничего не сказал. А как вы спаслись, господин генерал? Ударила наша артиллерия. Им стало не до меня, они запаниковали, а мне удалось выдернуть чеку из гранаты. Потом меня нашли. Аллах спас меня, спас для каких-то других, более важных свершений, хотя я знал много других людей, которых он пожелал забрать себе. Но кто мы такие, чтобы оспаривать его волю? Аллах Акбар. Сартиб достал из ящика стола пакет из плотной бумаги с сорванной сургучной печатью, вытряхнул на стол одинокий листок бумаги. Читайте. Да здравствует исламская революция. Шура Емислахат. Аятолле Ахмаду Османи. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, во имя сохранения в неприкосновенности завоевания исламской революции сообщаю о недопустимо низкой готовности частей КСИР на объекте Имам Али к отражению атаки по плану противотеррористических действий. В ходе проведения контрольной проверки армейской группе специального назначения удалось пройти все рубежи охраны, проникнуть к тоннелям и заложить заряды взрывчатки, что в реальной боевой ситуации привело бы к невозможности выхода мобильных стартовых комплексов на стартовые площадки. Также проверка показала недопустимо низкий уровень идеологической и боевой подготовки частей охраны, что не может быть терпимо, учитывая исключительную важность охраняемого объекта. Во время разбора результатов проверки я лично почувствовал, как от одного из руководителей КСИР на объекте, Саранга Мулави, заметно пахнет спиртным. Учитывая складывающуюся ситуацию, настоятельную необходимость самой надежной охраны того, что защищает завоевание исламской революции от агрессии большого сатаны, предлагаю заменить на охране объекта Имам Али части КСИР на части специального назначения армии. Аллах Акбар, командующий силами специального назначения армии Исламской Республики Иран, Сирахбатараш Даштагири. Саргард поморщился, чтобы немного потянуть время, начал читать это второй раз. Сарти помладший это заметил. Незачем читать это второй раз, нет смысла. Саргард осторожно положил бумагу на лакированную поверхность стола. Что вы почувствовали, Саргард, когда читали это? Ярость, гнев. Сартип усмехнулся. Это хорошо, а вот я почувствовал стыд. Воины, защитники исламской революции должны быть примером для армии, а вместо этого армия указывает нам наше место. Разве это не унизительно, Саргард? Так точно. Но, может быть, они врут, в армии нас не любят. В армии корпус стражей действительно не любили, шла ожесточенная конкуренция за кадры, фонды, внимание облеченных властью. В Иране очень громоздкая бюрократическая структура, в нем фактически существуют две параллельные ветви власти, светская, президент, парламент, правительство, и духовная, рахбар, совет целесообразности, совет конституции. Причем светская власть находится в подчинении у власти духовной. Есть и две параллельные армии, собственно сама армия, с ВВС и ВМФ, и корпус стражей исламской революции со своими танковыми частями, авиацией и ВМФ. Изначально КСИР задумывался как нечто вроде народного ополчения, реализующего концепцию народной армии 20 миллионов. Но постепенно он превратился в параллельную армию со своим командованием. Исторически на армию опиралась власть светская, а на КСИР – духовная. Но с приходом к власти президента Ахмадинеджада, лидера светской власти и при этом выходца из КСИР, все перевернулось с ног на голову. Теперь опорой светской власти был КСИР, а духовная воспылала уважением к армии. Недаром командующий войсками специального назначения по результатам проверки сразу же написал телегу в Совет целесообразности. И попробуй теперь разберись, что и как на самом деле. Это и в самом деле так, Саргард. В армии нас не любят и не должны любить, потому что армия была при Шахиншахе, есть сейчас и будет в любом случае. А вот мы, стражи исламской революции, существуем только до тех пор, пока есть исламская революция. Саргард хотел крикнуть «Аллах Акбар», но решил, что не время. Так точно. Тем не менее, случившееся требует тщательного расследования и принятия мер. Если от старшего командира КСИР пахнет спиртным на совещании, это повод для того, чтобы прибегнуть к самому суровому наказанию. Не так ли? Так точно, господин генерал. Сартип улыбнулся. Ожидайте здесь, ничего не трогайте. Сартип вернулся через 10 минут, положил на стол еще один листок бумаги. Это было письмо на бланке центрального командования КСИР. Читайте. Да здравствует исламская революция. Центральное командование КСИР, Тегеран. Командующий войсками КСИР. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Настоящим подтверждаю, что Саргард Арат Бишихти действует от моего имени и по моему поручению, содержание которого он разглашать не вправе, но вправе предпринимать во имя его исполнения любые действия, какие сочтет нужным. Предписываю всем командующим частями КСИР и ополчения Басидж оказывать Саргарду Бишихти любую требуемую помощь в борьбе с врагами исламской революции. Аллах Акбар, командующий частями КСИР, Дарья Банали Мартиза Сафари. Господин Сартип, но я не достоин такой чести. Это хорошо, тем самым ты еще больше укрепляешь меня в мысли, что ты достоин этой миссии. Разве не сказал пророк? Клянусь Аллахом, мы не назначим на эту должность ни того, кто вызовется сам, ни того, кто будет жаждать ее. Приобретая власть над людьми, ты страшишься совершить несправедливость в глазах Аллаха, значит, ты тот, кто нужен. Но есть более достойные люди, и они выше меня званием. Это ты, Саргарта? Вопросом на вопрос ответил Сартип. Так точно, но, значит, ты достоин. Я координировал операции в Ираке до прошлого года, и хоть ты не знаешь меня, я знаю тебя и знаю достаточно, чтобы назвать тебя достойным. Сказано, у тех, кто вышел на джихад, в доме сам Аллах, и когда наступит время страшного суда, бойтесь же его. Никто не сможет принести более достойное, чем те, кто встал на путь джихада и сражался во имя Аллаха. Поэтому иди, вертолет ждет тебя, ты отправляешься в Тебриз немедленно. Если ты увидишь там развратников, распутников, позорящих корпус и совершающих храм, поступай с ними так, как сочтешь нужным поступить. Я все сказал, иди. 13 июня 2014 года. Реховод, Израиль. Миша подъехал ближе к концу дня, когда полковник сел ужинать. Он взял 3 дня, сказался больным. На это особо и не смотрели. Заслуженный человек. Супруга, увидев русского, недовольно сморщилась. Опять. Принеси 3-й прибор, сказал полковник. Миша поставил на колени портфель, кожаный, пухлый, неспешно достал из него большой окорок хамон, завернутый в бумагу, выложил на стол. Я послал генерала, ты сам слышал, куда? Как ты думаешь, куда я пошлю тебя? О том, что полковник очень любит хамон, не знали даже некоторые в эскадрилье. Далеко, но не в этом дело. В Тель-Авиве одни говнюки. Ты это хотел сказать? Так я повторю и громко. В Тель-Авиве одни говнюки. Последние слова Миша прокричал, да так громко, что полковник поморщился. Ветер подхватил и унес непотребный крик. Не кричи, не буду. Все, что мы делаем, они просирают. Но это не повод опустить руки. В России существует поговорка. Верующий человек не бросит посещать церковь от того, что батюшка пропил деньги на ремонт. Так, это русская поговорка? Прищурившись, спросил полковник. Наверное, мне кажется, что это еврейская поговорка. Очень хитрая и лукавая. Пошли. Так и не доев, полковник встал и пошел в кабинет, следом ушел и Миша. Рут, оставшись одна, хотела сначала убрать со стола, но потом махнула рукой, да все так и оставила. Смотри, мы Израиль, а вот это Иран. Мы от него отделены барьером из стран, которые ненавидят нас, готовы уничтожить. Нам дает коридор Турция, но это все. Так, так, хорошо. Теперь смотри, к ним можно лететь либо северным путем, через Турцию, либо напрямую, через Иорданию и Ирак, либо южнее, через Саудовскую Аравию и опять-таки, Ирак. Я прав, ты прав. Все эти пути, длительные, тяжелые, сулящие много проблем даже с дозаправкой в воздухе. Мы в любом случае не сможем сделать несколько рейсов, потому что, как только включит свет, тараканы побегут в разные стороны. И в то же время смотри, все объекты, они же по сути, на границе страны. Вот берем Тебризский позиционный район, основной. Смотри, рядом какая красота. Мосул, это же серая зона, непонятно, где и что. Курдское правительство, которое никем не признано, но которое тем не менее существует. Про Турцию я не говорю, турки все же вряд ли нам помогут до такой степени. Азербайджан, не факт, что согласятся, но надо говорить. И самая главная страна, которую мы забыли, вот. Полковник ткнул пальцем в карту. Туркменистан, ты только посмотри, какая красота. Пустыня, ничего нет, делай что хочешь. Рядом Каспий, можно замаскироваться под кого угодно. Власти там нет никакой, дал взятку и тебя в упор не видит. И самое главное, горная система Эльбрус. Она подавит радары, которые в глубине страны, и у нас оказываются противниками только радарные станции, которые на побережье, на самом побережье Каспия. А для чего нам дали морской спецназ? Миша долго рассматривал карту. Ты спятил, наконец изрек он глубокомысленно. Нет, улыбнулся полковник, не спятил. Мы сможем сформировать только 2 сильные ударные группы, но большего не нужно. Не нужно, понимаешь, мы привыкли работать мечом, а тут нужен будет скальпель. Кроме самолетов, у нас должно быть нечто еще. Скажи, ты служил в русской армии, советской? Поправил Миша. Неважно. В Туркмении есть аэродромы? Да, есть, конечно. Много? Достаточно. В свое время в СССР была развита сеть местной авиации, самолеты, пусть плохонькие, но самолеты летали даже между областными центрами. Были аэродромы, есть и военные аэродромы. Многие, наверное, заброшены, законсервированы. Но как ты хочешь перегнать туда свои самолеты так, чтобы об этом никто не узнал? А кто сказал, что речь пойдет о самолетах? 4 июня 2014 года. Техас, США. Севернее Фредериксбурга. Шериф Квинтин Хаггис. Один из проезжающих позвонил 911 и сообщил о перестрелке у ресторана севернее Фредериксбурга. Этот ресторан находился на территории, за которую отвечало управление шерифа Фредериксбурга, поэтому информацию о происшествии диспетчер 911 передала туда. В этот момент в управлении шерифа был сам шериф Квинтин Хаггис. Он принял вызов и, взяв с собой одного из депьюти, выехал на место. Шериф Квинтин Хаггис был одним из тех людей, на которых, вне всякого сомнения, держится Америка, да и не только Америка, а и всякая нормальная страна. Жесткий и правильный полицейский, белый мужчина, не злоупотребляющий куревом и алкоголем, соблюдающий закон и требующий его соблюдения от других не потому, что такова его работа, а потому, что в его понимании общество не может существовать без законов, которые должен соблюдать каждый из его членов, нормальной сексуальной ориентации, имеющий дом и не уклоняющийся от уплаты налогов, отслуживший в армии. Это был совершенно неполиткорректный в наши поганые времена образ человека. В наше время героем должен быть человек со слабостями, потому что у большинства людей они есть, и им как-то комфортнее, когда они видят, что у героев они тоже есть, это как бы оправдывает собственные слабости. Но шериф никого не принимал таким, каков он есть, и самого себя прежде всего. В его участке, например, не было пепельницы, нельзя было курить, и если кто-то хотел это сделать, тот должен был выйти на улицу и покурить там, не нарушал это правило и сам шериф. Шериф не был жестоким человеком. Если он видел, что человек раскаивается в том, что сделал, и хочет исправиться, он давал ему такую возможность. Например, когда он поймал младшего Дарварда с дозой, он просто поговорил с ним в своем кабинете, а потом они вместе вышли, прошли в туалет, где Дарвард собственноручно высыпал дозу в унитаз и смыл ее, после чего шериф отправил его домой и даже отцу не сказал. С другой стороны, мелкие наркоторговцы избегали Фредериксбурга, потому что знали, при желании полицейский может трактовать правила применения оружия очень широко, а у всех наркоторговцев оно было, потому что всегда находились ублюдки, которым нужна была доза, но у которых не было денег. Шериф, несмотря на то, что не был мексиканцем, победил на прошлых выборах с огромным перевесом, а вокруг приезжали люди, уставшие от преступности, и недвижимость поэтому здесь была в цене. По своим делам шериф разъезжал на старом и жрущем немало топлива Хаммере N3, который был выкрашен в обычный белый цвет, и на крышу которого при необходимости водружалась мигалка на магните. Между передними и задними сиденьями не было стекла, как в полицейских машинах, зато была стойка, в которой был арсенал оружия на все случаи жизни, короткий полуавтоматический бушмастер с оптическим прицелом и пребан-магазином, старый, полноразмерный пистолет-пулемет УЗИ со складным прикладом и неавтоматическая снайперская винтовка Savage 110 в полицейской версии со складным прикладом. Дробовики 12-го калибра – типичная принадлежность американской полицейской машины, шериф не любил и не имел. Из личного оружия он носил не Кольт 1911, как можно было бы подумать, а Глок 21. Полицейский Хаммер без мигалки и без сирены остановился неподалеку от заведения шериф, недолго думая, забрался на капот и посмотрел на происходящее в бинокль. То, что он увидел, ему не понравилось, но, по крайней мере, звонивший не соврал. Как минимум один труп и автомобиль со следами от пуль. Подозреваемых видно не было, но это не значило, что их там нет.